Ци едва дополз до дверей, ему снова было не вздохнуть. Он посидел на улице, привалившись спиной к стене. Боли он не чувствовал, но раны на груди снова сочились кровью. Ци понимал, что вряд ли отыщет работу, не состоя ни в одной из цеховых организаций, контролировавших все ремесла и занятия, вплоть до самых позорных. И все-таки он поднялся и похромал дальше. Ци обошел множество лавок, мастерских, складов и причалов, но нигде его не соглашались брать на работу, даже за еду. Впрочем, это его не удивило. Если в Линь-Ане что-то было в избытке, помимо, конечно, преступников и нищих, так это жилистые парни, готовые гнуть спину от рассвета до заката за жалкую плошку риса. Даже городская корпорация «Золотарей», чьи бригады ежедневно проходили по всем каналам, а потом продавали собранные экскременты землевладельцам, даже она отказала юноше в приеме на работу. Ци умолял начальника «Золотарей» предоставить ему день испытательного срока в обмен на еду, но тот покачал головой и указал на сотни других таких же голодных мужчин, кое-как перебивавшихся нищенством. «Если желаешь собирать дерьмо, ты должен сначала его... ну...» Ци решил не тратить слова понапрасну, он просто их проглотил. И побрел прочь от Императорского проспекта и сам не заметил, как очутился за городскими стенами. Он шел, не зная куда, когда услышал крики, доносившиеся с речного протока возле крепостной башни, где стоял покосившийся навес. Под навесом несколько мужчин удерживали полуголого мальчика, который вырывался из последних сил на потеху собравшимся зевакам. Вопли ребенка сделались еще пронзительнее, когда к нему приблизился мужчина с ножом в руке. Ци сразу догадался, что затевалась кастрация. Оказалось, Ци случайно вышел к месту, где собирались ножовщики из-за стен, особого рода цирюльники, которые за умеренную плату превращали маленьких, полных жизни побродяжек в будущих евнухов для императорского дворца. Ци знал об этом, потому что ему вместе с судьей Феном доводилось видеть тела десятков несостоявшихся евнухов, умерших в лихорадке, сгоревших от гангрены или просто истекших кровью, словно козлята, которым мясник перерезал горло. Судя по виду этого цирюльника и его устрашающему инструменту, мальчику вскоре предстояло путешествие в кладбищенскую яму. Ци отодвинул пару нищих и пробился в первый ряд и побледнел от ужаса. Цирюльник, беззубый старик, насквозь пропитанный алкоголем, уже попытался отсечь мальчику яички, но вместо этого надрезал его плоть. Ученик судьи понял, что операция добром не кончится. Пока мальчик заходился криком, будто его резали пополам, Ци подошел к женщине, по-видимому, матери ребенка. Она всхлипывала и умоляла мальчика стоять спокойно. Ци сомневался, что его голос прозвучит убедительно, но в конце концов все-таки решил вмешаться. «Добрая женщина, если вы позволите этому человеку продолжать, ваш сын умрет под его ножом». «Пошел отсюда!» — затявкал старик, нелепо размахивая окровавленным лезвием. Юноша сделал шаг назад, внимательно изучая блестящие глазенки ножовщика. Несомненно, этот человек уже успел пропить все, что ему заплатили до последней монетки. «Ты ведь уже взрослый парнище, плакать не будешь», — бормотал цирюльник. Мальчик кивнул, но лицо его свидетельствовало об обратном. Ножовщик протер глаза, попробовал проморгаться. Он громогласно объявил виновником неправильного разреза мальчишку, который не вовремя дернулся. И добавил, что поскольку ножом затронуты мочеиспускательные каналы, теперь необходимо завершить ампутацию. Порывшись в своих вещах, он вытащил оловянный пузырек и смазал маленький окровавленный нефритовый стержень едко пахнущей жижицей. Цып покачал головой. Ножовщик, кажется, остановил кровотечение, но ему все равно следовало поторопиться. Юноша наблюдал, как старик достает грязную тряпицу и перевязывает нефритовый стержень и яички мальчика, закручивая все вместе, будто колбасную кишку. Мальчишка снова закричал, но старик даже не поморщился. Правда, все же спросил отца ребенка, не изменилось ли его решение. Это был обязательный вопрос, ведь кастрация не только превращала мальчика вне мужчину до скончания дней, согласно конфуцианскому учению, неполноценность будет сопровождать скопца и в могиле, не давая упокоиться с миром. Отец кивнул. Ножовщик сделал глубокий вдох, а потом поднял с земли палочку, сунул перепуганному мальчишке и приказал закусить как можно сильнее. «А вы держите его!» Удостоверившись, что все готовы, цирюльник оттянул перебинтованные гениталии страдальца вправо, поднял нож, выдохнул и произвел удар ровно такой силы, чтобы с одного раза отсечь все. Операция сопровождалась душераздирающим мальчишеским воплем. Цирюльник сразу же передал отрезанный нефритовый стержень мальчика его отцу на хранение и принялся останавливать кровотечение тряпицами, пропитанными соленой водой. Чтобы мочеиспускательный канал не закрылся, мастер сунул в него соломинку, потом кое-как зажал вены, зашил края раны и перебинтовал будущего евнуха. Когда цирюльник возвестил об окончании операции, родители мальчика заплакали от счастья. «Он потерял сознание от боли, но скоро придет в себя», — успокоил ножовщик. Отца он инструктировал так: «В течение двух ближайших часов мальчику следует как можно больше ходить. Потом нужно 3 дня покоя, затем вынуть соломинку, и если мальчик сможет мочиться без проблем, значит, все в порядке». Даже не проверив, хорошо ли держится повязка, старик собрал инструменты в сумку из грязной холстины. Он уже собрался уходить, но Ци его остановил. «Ребенок все еще нуждается в присмотре». Цирюльник смерил юношу брезгливым взглядом и сплюнул. «Вот только малышни мне не хватало», — криво усмехнулся он. Ци закусил губу. Прежде чем он успел возразить, за спиной у него раздались крики. Обернувшись, он с ужасом обнаружил, что это кричат родители евнуха, сидящие вокруг сына. Мертвенно бледного, лежащего в луже крови, Ци бросился на помощь. Мальчик был уже на грани смерти. Заставить бы вмешаться цирюльника, но того и след простыл. А больше Ци ничего не мог сделать. Громкие крики привлекли внимание стражников. Они увидели, как юноша с окровавленными руками пятится прочь и решили арестовать преступника. Ци поспешил раствориться в толпе, а потом укрылся под одним из каменных мостов и, наконец-то, смыл кровь с ладоней. Избавившись от улики, юноша посмотрел в небо. Полдень. А я еще не знаю, чем расплатиться за постой. По его башмаку карабкался маленький сверчок. Ци щелчком скинул насекомое, но когда сверчок вернулся на то же место, Юноша вспомнил предложение того шельмеца. От одной мысли об участии в подобных делах к горлу подступала тошнота. Цинь ненавидел устраивать из своей болезни потиху, однако положение, в какое они с сестрой попали, вынуждало его. Быть может, это единственное, на что он действительно годится. Идти от поединка к поединку, превратившись в циркача. Ци посмотрел на мутные воды канала, бегущие к реке, представил, как холодно там внизу, содрогнулся. Он подумал, не прыгнуть ли, но вспомнил о сестренке и остался на месте. И вот юноша оторвал взгляд от канала, манившего как верное обещание быстрого исхода, и решительно поднялся на ноги. Быть может, ему на роду написано «утопиться», но он, по крайней мере, готов бороться, чтобы этого не произошло. Ци плюнул в сверчка и отправился на поиски прорицателя. Ци обшарил все закоулки, но так и не нашел человека-обезьянку. Он побывал на всех торговых площадках рыбачьего квартала, на рынке соленой рыбы, на рынке тканей, что возле портовых шелкопредилен, и на благоустроенном императорском рынке, самом большом и изобильном в столице. И повсюду он расспрашивал грузчиков, латошников, бандитов и бездельников, но ответа ни от кого не добился. Земля как будто поглотила Сюя без остатка, слизнула все его следы, а потом изрыгнула на поверхность сотню других мошенников, которые теперь шлялись повсюду, где мог бы найтись он. Ци уже готов был признать свое поражение, когда вспомнил, что в ночь после вызова дракона прорицатель рассказывал о своей работе на главном кладбище Линь-Аня. По дороге на поля смерти юноша раздумывал, правильно ли он поступает. В конце концов, он отправился в столицу из-за страстного стремления к учебе. Но от этого стремления будет мало проку, если он превратится в самого начитанного из линьаньских покойников. Ци закрыл глаза и подумал о батюшке, человеке, который, как теперь стало известно, их всех обесчестил. Человеке, который предал память предков и приговорил сына и дочь к вечному позору. При этой мысли острая иголка впилась в его сердце. Батюшка! Казалось невозможным, чтобы человек, воспитавший его в духе прямоты самопожертвования, сам воровал и обманывал доверие судьи Фэна. Однако документы из университетского архива не оставляли места для сомнений. Ци успел их внимательно изучить и помнил каждое из обвинений, и он пообещал себе, что никогда не станет таким лживым, низким и бесчестным, как его отец. Теперь он обвинял отца во всем. Этот человек был причиной всех несчастий, свалившихся на его семью. Но пока рассудок распалял его ненависть, сердце продолжало твердить, что батюшка не виноват. Ци не открывал глаз, пока деревянный настил не закачался у него под ногами. Баркас, на который юноша проник, причаливал неуклюже, царапая боковую обшивку о пристань на туманном восточном озере у подножья холма, где располагалось кладбище. Поднимаясь пологим склоном к полям смерти, юноша разглядывал разномастную публику, вместе с ним стремившуюся наверх. По завершении рабочего дня родственники собирались вместе и отправлялись почтить своих усопших, прихватив с собой разнообразную снеть в качестве приношений. Ци сразу же вспомнил про третью. Вечер близился, и не было никакой уверенности, что дочь хозяина хоть раз чем-нибудь покормила девочку. Юношу бросило в дрожь, едва он представил себе голодную сестренку. Ускорив шаг, он оставил позади отряды плакальщиц и нагнал группу мужчин, подходивших к огромным воротам кладбища с тяжелым гробом на плечах. Оказавшись за воротами, среди столбиков самых скромных захоронений, Ци огляделся в поисках сторожа, чтобы узнать, где работает Сюй. Никого не увидев, он продолжил подъем к захоронениям побогаче. Там аккуратный зеленый газон окружал каменные плиты, а дальше, еще ближе к вершине, начинались сады, среди которых высились мавзолеи. Сюда приходили почтить покойных родственников самые состоятельные, в строгих белых одеждах. Они предлагали своим покойникам свежезаваренный чай и зажигали палочки ладана, дым которых смешивался с туманом и запахами садов. Ци, удаляясь от сетования и плача, направился к темно-коричневому строению, изогнутые козырьки которого напоминали крылья зловещего ворона. Работавший по соседству хмурый садовник подсказал юноше, где искать нужного ему человека. Тот копает неподалеку, возле вечного мавзолея. Следуя указаниям садовника, Ци подошел к квадратному храму, который вынырнул из тумана ему навстречу, словно привидение. А рядом была открытая могила, и в ней работал человечек с лопатой. Он углублял яму, сопровождая каждую выброшенную горсть земли отборной бранью. Ци сразу узнал прорицателя Сюя и задрожал, вспомнив их последнюю встречу. Юноша подходил медленно, все еще сомневаясь в правильности своего решения, и совсем остановился, задумчиво глядя на тяжело пыхтящего копателя. Он уже хотел повернуть назад, но человечек с лопатой его заметил. Воткнул лопату в кучу свежей земли и выпрямился. Потом поплевал на руки и покачал головой. Ци не знал, что сказать. Тогда прорицатель заговорил сам. «Могу я узнать, какого дьявола тебе здесь нужно?» Он поглубже вдавил лопату. Лицо его выражало только злобу. «Если ты снова за деньгами, то слушай. Я все уже потратил на девок и вино. Можешь убираться, откуда пришел». Ци насупился. «А я думал, ты будешь рад снова меня увидеть. Еще вчера ты говорил с таким пылом». Прорицатель громко фыркнул. «Вчера — это вчера, а сегодня — это сегодня. Так что заткнись, у меня, видишь ли, много работы». «Ты что, забыл? Ты вчера предлагал мне, парень. Из-за тебя весь Линь-Ань теперь знает, что я творил со сверчками. Счастье, что утром мне удалось смыться. Если бы эти зверюги, что собрались меня проучить, меня догнали, сейчас в этой яме лежал бы я сам». «Извини, но позволь напомнить, не я устраивал эти фокусы». «Ах, не ты! А это разве не фокус? Сделать ставку против великана, заранее зная, что даже если тебя перепилят пополам, ты не издашь ни звука. Да будь ты проклят! Катись отсюда, пока не отведал мои лопаты». «Великий Будда, да что с тобой? Вчера ты умолял меня участвовать в поединках». «Я пришел, потому что готов принять твое предложение, ты понимаешь?» «Вчера уже кончилось. Просто я был пьян», — буркнул Сюй. «Ну, судя по тому, как ты пересчитывал монетки, не сильно пьян. Слушай внимательно. Из нас двоих ничего не понимаешь именно ты. Не понимаешь, что это по твоей вине дорога на рынок теперь для меня закрыта. Не понимаешь, что Уж не знаю, как то вышло, по городу уже разнеслись слухи о твоем особом преимуществе, и больше никто не захочет ставить против тебя. Не понимаешь, что ты проклятый и повсюду таскаешь за собой несчастье и неудачи, и не понимаешь, олух, что я должен покончить с этой распроклятой могилой и хочу, чтобы ты от меня отвязался». Сюй снова взялся за лопату. Хриплый голос за спиной Ци вывел его из оцепенения. «Он тебе мешает, Сюй?» — поинтересовался у прорицателя татуированный здоровяк, неожиданно вынырнувший невесть откуда. «Нет, он уже уходит», — ответил Сюй. «Тогда заканчивай с этой ямой, да поскорей, а не то к вечеру тебе придется искать другую работу», — рявкнул татуированный и указал на похоронный кортеж, который уже поднимался по склону холма. Прорицатель схватил лопату и принялся копать с таким остервенением, будто спасал свою жизнь. Когда здоровяк отошел, Ци спрыгнул в могилу. «Ну чего тебе еще надо?» — взвыл Сюй. «Помочь. Не видишь, что ли?» — бросил Ци, выгребая землю голыми руками. Некоторое время Сюй молча смотрел, как он надсаживается. «Ладно, возьми-ка», — и протянул юноше мотыгу. Они копали вдвоем, пока не получилась яма, длиной в человеческий рост и глубиной в полроста. Сюй работал молча, а когда дело было сделано, вытащил из сумки грязный кувшин, залил в себя изрядную порцию мутной жидкости и предложил кувшин напарнику. «Не боишься, что из твоего кувшина будет пить проклятый? Хлебай уже, пока дают. И поскорее выбираемся из этой дыры». Они стояли рядом возле могилы, пока родственники возносили свои последние молитвы. Потом по сигналу самого пожилого они подхватили гроб и начали опускать его в яму. Но под конец спуска юноша поскользнулся, да так неудачно, что гроб упал на дно и раскрылся. Ци онемел. «Боги небес, что еще должно произойти?» Он торопливо попытался пристроить крышку на место, но мешали погнувшиеся гвозди. Прорицатель яростно толкнул его, будто его рвение могло утихомирить родственников, на глазах у которых любимый покойник купался в грязи. Сюй взялся было вытаскивать тело, но защемил палец так, что мигом утратил работоспособность. «Поднимайте его, косорукие!» — вопила одна из женщин, судя по одеждам, вдова. «Да неужто он страдал недостаточно, чтобы вы двое мучили его еще и после смерти?» С помощью родни покойника Ци и Сюй кое-как вытащили поломанный гроб из могилы и перенесли в мавзолей для починки, а тело — для омовения. Женщины остались причитать снаружи. Мужчины требовали возвратить мертвецу достойный вид. Ци заметил, что прорицатель почти не владеет правой рукой, поэтому сам смочил губку в жасминовой воде и начал отмывать одеяние покойного. Родственники ему не препятствовали. Прикосновение к мертвому телу считалось дурной приметой, а тому, кто потревожит мертвеца, грозила месть его духа. Ци это не волновало. К работе с трупами он давно привык, поэтому бестрепетно расстегнул на покойнике рубашку и выгреб набившуюся под одежду грязь. Когда он протер тело влажной губкой, на шее обнажились пятнышки. Ци остановился и взглянул на почтенного старца, по-видимому, главу семейства. «Покойного гримировали?» Старец удивился и отрицательно покачал головой в ответ, а потом, не удержавшись, спросил, чем вызван столь странный вопрос. Ци предпочел пока не отвечать. Следовало узнать подробности. «Как он умер?» — Юноша распахнул рубашку покойника шире и продолжил осмотр. Упал с лошади и свернул шею. Ци, покачав головой, приподнял мертвые веки, но тут вмешался Сюй. «Да что ты вытворяешь? Сейчас же перестань кощунствовать. Просто делай свою работу!» Буквально взмолился он. Ци не слушал. Он решительно посмотрел в глаза отцу семейства и твердым голосом произнес: «Господин, этот человек умер не так, как вы сказали». «Что такое?» Старец ничего не понимал. Его зять видел, как он упал с лошади. Быть может, так оно и было. Но потом некто воспользовался удобным моментом и задушил этого господина. Не дожидаясь ответа, Ци указал на багровые пятна справа и слева от кадыка. Эти пятна были прикрыты гримом. «Неумелая работа», — добавил Ци, — «но, несомненно, руки удушителя были могучи. Вот». Юноша обратил внимание родственников на расположение кровоизлияний. «И вот». Мужчины изумленно переглядывались и переспрашивали юношу, не ошибся ли он. Ци оставался непреклонен. Прорицатель осведомился, желают ли господа довести погребение до конца. Но родители покойного решили прервать обряд и поспешили к судье. Пока Ци накладывал лубок на сломанный палец прорицателя, тот в задумчивости будто пережевывал что-то, потом все же решился спросить: «Скажи мне одно, в тебя демон вселился?» «Нет, конечно», — улыбнулся Ци. «Значит, наш договор заключен», — объявил Сюй. Теперь уже изумился Ци. Только что прорицатель кричал, что на Ци никто не рискнет поставить, а теперь его высохшее от старости лицо сияло так, словно прорицатель получил в наследство дворец. Впрочем, Ци не было дела до этой перемены. Его интересовало лишь одно — выплатят ли ему задаток, чтобы он мог расплатиться с хозяином гостиницы. Близился вечер, и Ци все больше тревожился о третьей. Когда он поведал Сюю о своих страхах, тот рассмеялся беззаботно, как ребенок. «Денежные затруднения? А, да мы теперь будем богатеями, парень!» Человечек порылся в своей сумке и извлек несколько монет. Достаточно, чтобы заплатить вперед за неделю постоя. Все так же, смеясь, он протянул деньги Ци. «А теперь поклянись честью, что завтра чуть свет ты вернешься на кладбище». Ци пересчитал монеты и поклялся. «Устроим кому-то вызов дракона?» «Никаких драконов, парень. Будет опаснее, но лучше. Гораздо лучше».